Глава 6. На следующий день я с удивлением обнаруживаю в своем расписании на двух клиентов, и первый из них, Хокс, должен прийти буквально через час, а некто мироставление сразу после него. На входе в дом висит инструкция, предлагающая сразу пройти в комнату с масками и выбрать себе внешность. Напоминаются и остальные правила: не произносить настоящих имен, не причинять вреда психологу и самому себе, оплата наличными. Также даются гарантии о неразглашении полученной информации. Примерно без 10:06 к рабочему крыльцу подходит высокий мужчина в темном костюме. Сфера показывает мне его силуэт, но не внешность. Через некоторое время я слышу его шаги по лестнице и выхожу встречать в холл второго этажа. Ко мне поднимается симпатичный и очень молодой мужчина, блондин с яркими зелеными глазами. Меня зовут Ася, и ко мне лучше обращаться просто по имени, но на «вы». Как мне называть вас, Хокс, если я правильно помню? Сижу и жду, пока он заговорит о том, зачем пришел. Это важно, не подгонять человека вопросами и не сбивать с настроя. Созреет, скажет: Ася, не думаю, что вы сможете мне помочь. Вот моя ситуация. Я люблю девушку и не могу с ней быть. Как мне разлюбить ее? Разлюбить ее, это именно то, что вы хотите. Нет. Больше всего на свете я хочу просыпаться с ней каждое утро, растить детей, баловать ее, носить на руках. Она моя жизнь. Он тоскливо вздыхает, трет пальцами глаза. Что вам мешает? Я представитель древнего и знатного рода. Я опозорю не только себя, но и имя. Моя семья отречется от меня. Король никогда не одобрит брак его, дальнего родственника и крестьянки. Была бы она хотя бы горожанкой, магичкой, можно было бы купить ей кусок земли, подождать несколько лет, потом объявить о помолвке. Меня бы осуждали, ее поливали грязью, но мы бы смогли. Но с крестьянкой нам просто не дадут это сделать. Верховный епископ не заключит брак, откажет. Вот они, те самые заморочки. Ну и куда его вести? Дать возможность отгоревать потерю и идти к смирению. Или искать стратегии, как им все-таки быть вместе. Что значит для него отказ от имени? Хм, а ведь тут можно пораскачивать. Но сначала, как она к вам относится? Она меня любит и понимает, что наш союз невозможен. Но, у меня есть основания опасаться, что некие сотрудники неких ведомств убьют эту девушку. Потому что жениться мне необходимо для продолжения рода и имени, а ни на ком другом я жениться не хочу и не буду. И они это понимают, поэтому убьют. Как все драматично. Я достаю с полки колоду метафорических карт. Рисунки на них отражают жизненные драмы и страдания, волю к жизни и полное отчаяние, надежду и смирение. Я прошу вас внимательно рассмотреть карты и найти ту, которая сильнее всего передает ваше состояние сейчас. Хокс с сомнением берет в руки колоду, начинает перебирать. Сначала быстро, затем все замедляясь и замедляясь, давая себе возможность почувствовать эмоцию, бьющую из каждой карты. Наконец он совсем останавливается, безумными глазами глядя в одну точку. Это. На скалистом обрыве в луже крови лежит мужчина, свесившись наполовину вниз, и кончиками пальцев держит висящего над пропастью человека. Над ними кружат стервятники. Так вы чувствуете себя сейчас, когда не можете найти выход? Это беспомощность. Да, стонет он отчаянно. Они просто не понимают, не верят, что я умру вместе с ней. И никакой долг перед родом меня не удержит. В его голосе наконец-то звучит злость. Злость – это хорошо, на ней можно совершать хоть какие-то действия. Это лучше опустошения и безысходности. После такой сильной картинки, позволяющей прочувствовать весь трагизм ситуации, что-то начинает сдвигаться в его душе. Естественный инстинкт самосохранения требует защитить себя и самое дорогое. Теперь я прошу вас выбрать карту, которая будет отражать ваше состояние, если вы женитесь на любимой и дадите ей фамилию своего рода. Он смотрит на меня, как на умственно отсталую. Неужели я ничего не поняла? Но все же перебирает и разглядывает карты. Это совершенно нереально. Но я был бы вот так счастлив. На траве в ромашках сидит голый малыш. Перед ним валяются лодочки, погремушки и пирожные на тарелочках. На заднем плане улыбаются, гладя на него, молодые мужчина и женщина. Я смотрю на две карты на столе. Концентрированное отчаяние и абсолютное счастье. Определенно, мой клиент видит только черное и белое, не признавая компромиссов и полутонов. Вот кто ему мешает жениться по расчету и холить свою любовь. Военный он, что ли? Это они частенько грешат категоричностью суждений. Я должна ему донести, что вариантов всегда больше, чем два. Теперь я прошу вас вытащить карту, которая будет отражать ваше состояние, если вы выберете компромисс. О каком компромиссе вы говорите? Он просто невозможен. Вы что, так и не поняли, кто я? Гнев, это хорошо. А вот нарциссическое я самый-самый моя проблема грандиозна, плохо. Раздутое я мешает ему видеть возможности и быть гибким. Придется его немного осадить, чтобы открыть глаза. Говорю с прохладцей. Вы пришли за профессиональной помощью. Так что выполните упражнение до конца. Если бы компромисс был возможен, как бы вы себя чувствовали? Карту на стол, пожалуйста. Клиент долго сомневается, но вытаскивает совершенно нейтральный природный пейзаж. Рисунок вроде бы и благополучный, трава, поле и деревья, но небо серое, и есть ощущение надвигающейся грозы. Прокомментируйте, пожалуйста, как вы чувствуете эту карту. Он задумывается. Ася, я не вижу компромисса. Совсем. Но если бы он был возможен, хоть какой-то. Здесь нет счастья, но это неизмеримо лучше, чем потерять ее и умереть вслед за ней. Всегда есть третий вариант. И это вопрос цены. Держу паузу, затем начинаю давить. На что вы готовы, чтобы быть вместе с этой девушкой? На все. Отречься от своей семьи, опозорить родовое имя. Да готов я на это. Но нам это просто не позволит сделать. Он уже орет на меня. Умереть? Да, так умрите. Как носитель вашего имени, симулируйте свою смерть, хватайте девушку, мешок денег и бегите в другую страну. Вы сохраните свою репутацию незапятнанной. А там придумайте себе новое имя, женитесь, растите детишек, зарабатывайте. Что скажете? Я понимаю, что Хокс совершенно, абсолютно шокирован. Он застыл в той позе, в которой застали его мои слова, и вот уже несколько минут не шевелится. Постепенно, во взгляд его возвращается осмысленность, и он впивается в меня по-звериному жадным взглядом. Еще. И это приказ. Интригуйте. Создайте вашей возлюбленной фальшивую биографию, чтобы убрать крестьянство, сделайте ее богатой горожанкой. А потом раскройте заговор против короны. Или сначала его организуйте, а потом героически раскройте. В этом месте глаза моего собеседника уж совсем округляются. Когда венценосный родственник окажется вам должен, просите его о милости, наградить дворянством вашу любимую женщину, оказавшую неоценимую помощь в расследовании готовящегося покушения. Тогда не придется отказываться от своей личности и полжизни проводить в изгнании. Но и усилий это требует больших. Я понимаю, что Хокс сейчас схватит меня в охапку и начнет трясти, чтобы выбить из моей головы все варианты и поскорее, с таким голодом и безумной надеждой он на меня смотрит. Еще, женитесь на ком-то по расчету. Наверняка существует в городе страдающая благородная леди, которая не может быть вместе с любимым по тем же причинам. Вот и помогите друг другу, формально вы женаты. Фактически не видитесь, кроме как на официальных приемах. А дети, их будет двое, ее ребенок, плод ее любви, и ваш, от вашей возлюбленной. Назовете их братьями. Это малая цена за душевный покой. Я смотрела на него, склонив голову и ждала его реакции. Ася, клиент сипит, не справляясь с голосовыми связками. Ася, дайте мне еще раз колоду. Он быстро-быстро перебирает карты, пока не вытаскивает одну, с восходом солнца и тоненьким живым ростком на фоне выжженной пустыни. Вы дали мне надежду. Я благодарен. Возможно, я приду к вам еще раз. Всего хорошего. Он уходит, а я еще какое-то время прихожу в себя после первого клиента в этом мире. Можно ли считать, что я справилась? Время покажет. Глава 7. Миростовление, так зовут следующую клиентку. Она пришла, опоздав на 20 минут. Детали ее образа заставляют шевелиться волосы у меня на голове. Но не от ужаса, сердце сжимается от жалости. Она всего лишь лысая, с полностью залитым белилами лицом, как делают мимы в моем мире. На щеке выделяется ярко-красная нарисованная слеза, и вызывающий олеют соски под совершенно прозрачной блузкой. Что же, если я отреагирую удивлением, смущением или шуткой, то поддамся на ее провокацию, и она окажется в привычно сильной позиции. Мне нужно выбить ее из состояния уверенности, значит, придется говорить напрямую с ее раненой душой. Я вижу перед собой женщину, которая не желает быть женщиной. Какую боль вы принесли ко мне? Клиентка молчит. Скорее всего, она заранее подготовила яркую речь, но такое начало выбило ее из колеи. Решаю ей помочь. Вы легко можете обнажить тело, но обнажать душу намного сложнее. Я хочу умереть. Внезапно. Как именно вы хотите умереть? А что, лапочка, думала, я тебя отговаривать буду? Нет, с тобой только рушить шаблоны, никак иначе. Бить по самоуверенной маске, но сочувствовать твоему внутреннему горестному плачу, который я отчетливо слышу, но не уверена, что его можешь слышать ты. Я хочу умереть красиво. Белые простыни и алые брызги. Как эта слеза на вашей щеке. Да, вам нужна моя помощь, чтобы умереть. Она молчит. Зачем вы пришли сюда? Потому что я устала жить. Потому что смысла нет. И все вокруг только отражение нас самих. Я потерялась. Я паутинка, послушная всем ветрам и нигде не находящая успокоения. Кругом только фальши рожи. Жирные потные рожи. Кажется, я все-таки прослушала речь про то, какая она сумасшедшая. Нет, девушка, ты не убедишь меня в своем безумии. Потому что в твоем облике слишком много продуманности. И в этих бессмысленных словах звучит твоя настоящая боль. Ты действительно потеряла связь со своей истинной сутью. Что же тебя так травмировало? Сексуальное насилие в детстве. Эмоциональная депривация. Разберемся потихоньку. Сразу ясно, что одним занятием мы не ограничимся. Она говорит со мной языком образов. Значит, будем работать через образы. Я прошу вас сейчас закрыть глаза, принять удобную позу, так, будто бы вам хотелось немного поспать. Слушайте мой голос и постарайтесь расслабиться. Прислушайтесь к своему дыханию. Оно свободное, глубокое. Я понижаю голос и говорю медленнее, делая большие паузы между словами, погружая ее в поверхностный транс. Когда ее дыхание достаточно замедляется, меняю интонацию голоса на командную. Представьте себя паутинкой, послушной всем ветрам. Почувствуйте свои края, свой вес, ощутите температуру и влажность вокруг вас, какие вокруг запахи или звуки. Где вы сейчас находитесь? В театре. Я растянутая паутина на левом красном софите. Я собой мешаю ему светить. На мне много пыли, во мне запутался высосанный трупик мухи. Это омерзительно. Мой паук давно покинул меня и не вспоминает. Я совсем одна. Мне хочется плакать. Вы можете делать все, что вам хочется. Клиентка плачет. Сначала тихо, потом сильнее, некрасиво, навзрыд. Она открывает глаза, утыкается в свои руки и горько рыдает. Это слезы очищения. Они смоют фальшь маскирующих белил и нарисованных страданий. Интуитивно понимаю, что я сейчас должна физически позаботиться о ней. Отыграть роль хорошей мамы, дающей тепло и поддержку. Беру плед, накрываю ее плечи, мимолетно обнимая руками. Обычно я не прикасаюсь к клиентам, но сейчас явно особый случай. Кладу рядом с ней пачку бумажных платочков. В соседней комнате стоит кружка еще теплого чая, это помогло бы ей успокоиться. Но мне нельзя выйти, не сейчас. Мой уход в другую комнату даст ей сигнал, что я испугалась силой ее чувств. Твоя боль такая страшная, что я тоже не могу ее выносить, услышит ее бессознательное. Нет, ни одного шанса. Я здесь, рядом. Я не испугалась и не ушла, когда ты пугала и отталкивала меня маской безумия. Я не причиню вреда и не покину тебя, когда ты слаба и нуждаешься во мне. Вот какой посыл она сейчас получает от меня, пока я сижу напротив, не отводя взгляда, не утешая и не успокаивая ее. Я позволяю ей быть настоящей и принимаю ее такой. Через некоторое время клиентка успокаивается. Замечаю, что она зябко кутается в плед, прикрывая грудь. Хорошо. Как вы сейчас себя чувствуете? Лучше. Спасибо. Наше время подходит к концу, но нам обязательно нужно будет обсудить то, что вам представлялось. Вы сможете прийти ко мне еще раз? Да. Я запишусь на следующей неделе. Провожаю ее до лестницы и иду записывать свои наблюдения. Я довольна первым этапом работы с этой клиенткой. Интересно, какое лицо она выберет в следующий раз. Глава 8. Сегодня вечером я не жду гостей, поэтому на мне любимые домашние штаны и футболка. Устраиваюсь на кухне с детской азбукой, рядом тарелка с орешками и сухофруктами. У меня уже чуть-чуть получается читать, но так медленно, что чувствую себя первоклассницей. Перед носом появляется сфера-привратник. Лорд Сиший. 1. Он что, день игры перепутал? Ой, На мне амулета нет. Бешеной белочкой скачу на второй этаж, перекалываю брошку к изнанке футболки и также бегом несусь открывать. Добрый вечер, лорд Сиший. Здравствуйте, Ася. Я могу войти. Пропускаю его внутрь. Стою. Смотрю. Какой же он все-таки красивый. И как же хорошо, что он сейчас мои мысли не слышит. У него такие глаза, я просто забываю, что хотела сказать. Давно я себя не чувствовала маленькой и глупенькой девочкой, а не мудрой женщиной. А он-то что молчит? Изучает выражение моего лица или ментальный блок пробить пытается? Так, ладно. Мама всегда говорила, что если гости пришли в дом, то их надо кормить и поить чаем. Хотите чая? Стройте с себя аристократа, недотрогу у него не получится. Потому что я уже видела его глаза, сияющие азартом победы, слышала его голос, интимно шепчущий свои захватнические планы, ощущала губами нежность его кожи. А еще я хотела его поцеловать. И он знает, что я знаю, что он это знает. Смотрю на него тепло и открыто, улыбаюсь смущенно. Ну, давай, снежная королева, оттаивай уже. Будем искать контакт, раз уж у нас такие искры туда-сюда летают. Наконец он мягко улыбается в ответ. Да, я бы не отказался от ужина. Хорошо, что после вчерашних посиделок остался плов и какие-то салатики. Ставлю перед ним тарелки, а сама устраиваюсь поудобнее в ближайшем кресле со сборником сказок, чтобы не чувствовать себя любящей бабушкой, умиленно взирающей на кушающего внука. Мой гость, похоже, совершенно не испытывает дискомфорта из-за нашего молчания, и явно никуда не торопится. Совершенно по-хозяйски наливает себе компот, шуршит по полочкам в поисках соусницы, снова возвращается к еде. Вообще-то я рада его приходу. Этот шикарный брюнет с его соблазнительными ушами, длиннющими ресницами и глубоким взглядом мне определенно нравится. Но вот что на уме у лорда, я не представляю. Стоп. Вдруг он решил, что раз я о непристойностях думала, то сразу согласна ими заняться. И пришел он один, чтобы... Не-не-не, ушастенький, так дело не пойдет. Мало ли что я там фантазировала. Вон, у Ривина попа накачанная, так и тянет потрогать. Это же не значит, что я начну руки распускать. Из состояния священного негодования меня выдергивает обольстительный голос. Ты пыхтишь, как сердитый еж. Что ты опять себе напридумывала? Когда это мы перешли на ты? Только что. Ася, в чем дело? Мне показалось, ты рада меня видеть. Ну рада. А вы, ты, вы, чего пришел-то? Сэкономить на ужине. Игнорирую попытку отшутиться. Ответ для меня важен, чтобы успеть оборвать свои романтические чувства на его счет, если он все-таки ко мне по делу. Лорд вздыхает и откладывает вилку. Я хочу помочь тебе с организацией игрового клуба. Игра классная. Сама идея просто отличная, свежая. Популярностью пользоваться будет. Я дарю тебе первый дом в Серебряном квартале. Завтра днем к тебе в кабинет подъедет управляющие и потенциальные ведущие. Пока просто познакомишься, обсудите самые общие вопросы. Лорд Арба поможет подобрать повара, официантов и охрану. Хотя открыться раньше, чем через неделю, все равно не получится. Я совершенно теряю дар речи. Когда он успел все это продумать и с людьми договориться о встрече? Вчера, что ли? Пока мы играли. Стоп. Он мне дарит что? И я не могу не принять подарок. Я помню, что это расценивается как оскорбление. Лорд Сиший, я не знаю, что сказать. В моем мире не принято дарить дома. Ну почему опять лорд? Мне кажется, что он все-таки обиделся. Из-за лорда или из-за того, что я не очень-то радуюсь подарку. А он ведь старался, решил за меня кучу организационных вопросов. И эта забота меня греет даже больше, чем недвижимость. Дом. Ладно, успокою себя тем, что он наверняка может себе это позволить. Извините, я не хотела вас обидеть. Спасибо большое. Мне очень приятно, что вы, то есть ты решил часть моих задач. Возмущенная. Ася. Ой, как же разрешить себе сократить дистанцию? Знаете, у меня в мире есть обычай. Чтобы перейти на ты, нужно выпить на брудершафт. Это как? Я показываю. Просто выпить и все. И поцеловаться потом, добавляю я, почему-то шепотом. Он накидывает меня расчетливым взглядом. Не, целоваться я с тобой не буду, а то моя невинность окажется под угрозой. Что? Да ты спишь и видишь, как бы мои уши погладить. Не дам. Давай, неси свои рюмки, будем пить брудершафтом. И если еще раз наедине лордом обзовешь, буду мстить. Мне остается только похлопать глазами и пойти за бутылкой коньяка. Достойного ответа за весь путь я так и не придумала, а выяснять про его способы мести боязно. Вдруг я зря надеюсь, что это будет приятно, или все-таки рискнуть и спровоцировать. Мы разливаем коньяк, церемонно переплетаем руки и пьем. Вот поднимать к нему лицо или нет, может, я ему вообще не нравлюсь, и напряжение между нами мне показалось. Познакомь меня с тем серым устройством, эльф кивает на ноутбук, меняя тему моих размышлений. Он воспринимается как очень концентрированная ментальная энергия. Предполагаю, что это носитель информации, как наши кристаллы. Я прав. Устанавливаю ноутбук на столе между нами, сама сажусь рядом, остро ощущая его ногу, касающуюся моего колена. А вот и не отодвинусь и буду делать вид, что так и надо. В отличие от вас, лорд, я прикосновения люблю и не вижу в них ничего плохого. Ладно, а что ему показывать-то? В трех словах объясняю способ кодирования и хранения информации. Лорда впечатляет объем памяти. Видимо, на их кристаллы влезает значительно меньше. Открываю для примера сканы учебника по физике. Сиши пробегает по странице заинтересованным взглядом. Ой, эту тему разговора я поддерживать не смогу. Хочешь, дочку тебе покажу? У меня ее фотки есть. Покажи. Я пролистываю несколько фотографий с ее последнего дня рождения. На сердце накатывает такая тоска, что хоть вой. Олька моя, ласковый мой котенок. Чувствую, как подступают слезы. Ой, зря я в эту папку полезла. Скучаешь по ней? Тихо и неожиданно сочувственно спрашивает Сиши. Киваю с закрытыми глазами, всхлипываю и убегаю в ванную. Сморкаться при нем я пока не готова. Разрешаю себе несколько минут поплакать, просто чтобы не глотать этот комок в горле остаток вечера. Умываюсь холодной водой, поливаю шею и затылок. Почему-то мне это всегда помогает успокоиться. В очередной раз утешаю себя тем, что она нашей разлуки даже не заметит, а я справлюсь. Ох, как я ее затискаю, когда вернусь. Возвращаюсь на кухню, наливаю себе еще коньяка, грею бокал двумя руками. Извиняться за свои слезы не считаю нужным, не дурак же он, понимает, что такое материнская любовь. Встречаюсь с лордом взглядом. В его глазах мягкое сочувствие и почему-то печаль. Не знаю, что Сиши видит в моих, но подсаживается поближе и обнимает мои руки прямо поверх бокала. Я всем телом ощущаю, как становится легче дышать, распрямляются плечи, и глухая тоска, ржавой пружиной свернувшаяся в районе солнечного сплетения, растворяется без остатка. Касаюсь лбом его плеча, выражая свою признательность за то, что он только что для меня сделал. И мне не важно, была это магия или что-то еще. Спасибо тебе. Прекрасный лорд тактично меняет тему. У тебя есть игры для двоих. Да, улыбаюсь благодарно. Давай я тебя в морской бой научу играть. Только пошли в гостиную, что ли? Мы устраиваемся в гостиной, он на диване, я в кресле, подобрав под себя ноги. Делюсь с лордом бумажкой в клеточку, рассказываю правила игры. Ему все понятно, кроме одного. Какой приз у выигравшего? Иногда на желание люди играют. Иногда на раздевание мысленно добавляю я. В его глазах появляется предвкушение. То есть, когда я выиграю, то загадаю желание, а ты его обязана исполнить. Ограничения есть. Во-первых, выиграть могу и я. Во-вторых, ограничения по физическим возможностям. Взлететь я не смогу, так что просить бессмысленно. Если чье-то задание кажется исполнителю слишком сложным или неприятным, то принято заменять выполнение желания честным ответом на один вопрос. А если вопрос из разряда служебных тайн? Ой, да кому они нужны, эти тайны? Обычно спрашивают про личное. Хорошо, я согласен. Играем. Г3. Мимо. Как ни удивительно, но мне повезло больше. Что бы такого загадать? О, мое желание. Хочу, чтобы ты показал мне. Сиши слегка приподнимает брови. Что-нибудь волшебное и зрелищное, но не страшное. Он смотрит так проникновенно, что я забываю, чего же я от него хотела. А потом у него от локтя начинает расти еще одна рука. Я бы не сказала, что это не страшно, но зрелищно, это точно. Как завороженная смотрю на его двойную левую руку, сей шевелит пальцами на обеих, совершенно независимо друг от друга. Это что, иллюзия? Нет. Полноценная трансформация. Между прочим, я только что треть резерва потратил тебе на радость. Ничего себе. А он может. Нет, не буду спрашивать. Но этот провокатор, кажется, понимает, в какую сторону ушли мои мысли. «Да», — сказал он, — «что да, вот все, что ты подумала, да, ой, мамочки». Мне остается беспомощно смотреть Сишею в глаза, не в силах остановить образы, возникающие в моей голове. Предательское тело реагирует на фантазии, как на реальность, спина инстинктивно прогибается в пояснице, тихий стон слетает с губ до того, как я понимаю, что происходит. Глаза мужчины мгновенно темнеют. «Может, еще раз сыграем? Ты начинаешь. Какая игра, о чем он вообще? Ну хорошо, Е2, Е4. Ой, нет, А10. Лишняя рука медленно втягивается обратно. Чего же я от тебя хочу? Сиши рассматривает меня, задумчиво поглаживая свои губы кончиками пальцев. Его взгляд путешествует по моему лицу, гладит шею, облизывает грудь, задерживается на животе, спускается ниже. И мне кажется, что я почти вижу, в какой позе он меня представляет. Меня опаляет жаром. Перед глазами картинка. Я сижу на столе, мои пальцы запутались в волосах эльфа, его голова между моих обнаженных бедер. В ту же секунду Сиши дергается, судорожно сглатывает. Я в ответ хватаюсь за амулет под футболкой. Глаза в глаза. Я его сломал, на меня надвигается хриплый шепот. Нечаянно. У тебя еще желания не использованные. Пытаюсь его отвлечь, чувствуя себя кроликом перед очень обольстительным удавом. Сиши неохотно возвращается на диван, еще раз неспешно ласкает взглядом с ног до головы и все-таки высказывает пожелание. Спой мне. Что? Серьезно? Я не умею. Все эмоциональное возбуждение стихает, оставляя после себя ощущение тепла между ног и легкое разочарование. Нет, правда. Я могу спеть, мне не трудно. Но это будет некрасиво. Пой. Боже, каким властным может быть его бархатный голос. Ладно, если лорд желает моего позора, позабавлю. Но теперь точно следующим желанием его уши будут моими. Пою про «в лесу родилась елочка». Выразительно и громко, раз уж не могу красиво и мелодично. Лорд становится все более задумчивым, почти не реагируя на мое сомнительное выступление. Ой, он же уже в курсе планов про уши. Сей, я так не могу. Ты не мог бы не читать мои мысли, мне очень трудно контролировать свое воображение, но не всеми картинками я готова делиться с тобой, говорю я серьезно, но в этот момент мстительно представляю его в страстном сайте с Ривином. И он снизу прищуривает злые глаза, невинно хлопая ресницами, молча встает и идет на меня. Я остаюсь сидеть в кресле, подавляя желание вскочить и убежать. Ну не прибьет же он меня. Мужчина рывком снимает со своей шеи какой-то кулон, медленно и аккуратно вешает его мне на шею. Нечеловеческим усилием воли заставляю себя сидеть неподвижно. Замираю в безумном напряжении, без единого глотка воздуха. Хоть бы это поскорее закончилось. Ой-ой-ой. Я не могу больше. Он наконец-то замечает мое состояние. Что не так? Руки. Убери. Скорее. Убери. Боюсь. Очень. Он отстраняется, пытливо заглядывает мне в лицо. А я все еще не могу восстановить дыхание, сердце бьется, как умалишенное. И мне все еще страшно, хочется отодвинуть его подальше, слишком близко, слишком опасно. В итоге не выдерживаю, сама забираюсь на спинку кресла, лишь бы подальше от его рук. Сей явно растерян, но я пока не нахожу в себе сил что-то объяснить. Точно знаю, что это пройдет, как только источник опасности отойдет на достаточное расстояние. Только тогда мой панический ужас уймется. Он все-таки догадывается вернуться на диван. Дышу. Извини. У меня не было случая предупредить заранее. Я очень боюсь, когда чужие руки находятся рядом с шеей, у меня может появиться сильный немотивированный страх. Причем это не каждый раз срабатывает, а только когда есть ощущение угрозы. Ты большой и надвигался неотвратимо, вот оно и включилось. Ты же психолог. Ты должна уметь работать со страхами. Со страхами, да, умею. А вот купировать панические атаки, нет, не успела научиться. Вот такой вот я специалист, с собственной уязвимостью. Еще раз извини, догадываюсь, что выгляжу в этот момент полным неадекватом. Сиши разглядывает меня почти неодобрительно. Ася, ты слишком восприимчивая и эмоциональная. Это притягивает к тебе людей, но это и вредит тебе. Энергетические потоки перекрываются от таких интенсивных скачков от желания до ужаса за пару секунд. Это не полезно. Нужно тренировать самоконтроль, если ты хочешь развивать способности. Тоже мне, папочка нашелся. Сам же небось на мою открытость запал, а теперь критикует. Мне немного обидно, но отвечаю вполне дружелюбно. Спасибо за заботу. Мне уже говорили про разбалансированный эмоциональный фон. Значит, не судьба мне заниматься магией. Целительство буду развивать, если получится. Твой кулон, он что делает-то? Это тот же блокиратор от сканирования, но уровнем повыше. Дарю. Для нас с обоих лучше, чтобы я не смог читать твои мысли. Я смущенно опускаю глаза. Мне уйти. Я не против еще часок посидеть. Хочешь, другую игру тебе покажу. Называется «Коровы и быки». Нужно чистой логикой вычислить, какую комбинацию из пяти цифр загадал партнер, и успеть это сделать быстрее, чем он разгадает твою. На желание. Конечно. Ожидаемо первые четыре раза выигрывает этот ушастый образец торжества логики над везением. Поэтому мне приходится рассказать стишок, станцевать танец маленьких утят, признаться в постыдном ковырянии в носу, показать с помощью пантомимы разъяренную самку тролля. О, как ржал надомный брюнет, не спеша подтверждать исполнение желания. Но потом мне нечеловечески везет, я с первого хода угадываю четыре цифры из пяти и очень быстро называю полную комбинацию. Та-дам! Он явно ждет от меня гадости. Что же, разочаровывать гостя некрасиво. Сиши, я очень хочу потрогать твои уши. Это мое желание. Смело подхожу к дивану, становлюсь между его расставленных ног. Жду разрешения. Он страдальчески вздыхает, бормочет что-то типа «что ж тебе не имется» и наклоняет голову поближе ко мне. Хочу начать с нижней точки левого уха. Все внимание сосредоточено на том, как нетерпеливо и восхищенно подрагивают кончики моих пальцев, ожидая первого прикосновения. Закрываю глаза, медлю, чувствую слабый горьковатый запах одеколона мужчины, покорно застывшего сейчас передо мной, опустив голову. Слышу биение его сердца, чувствую гулкий стук своего. Тишина сейчас обволакивает нас и усиливает все ощущения. Вот теперь время. Едва касаюсь подушечками пальцев, знакомясь, поглаживая, воспринимая бархатистую нежность кожи, медленно ползу по внешнему краю, повторяя плавный изгиб, чуть цепляя ноготками чувствительную обратную сторону. Слышу, как сей выдыхает сквозь стиснутые зубы. В ответ я уверенно обхватываю полной ладонью всю эту роскошь, собирая ее в кулак, тягуче оттягиваю его ухо вверх, смещаясь к самому кончику. Как же меня заводит то, что я сейчас делаю. Кожей ощущаю тяжелое дыхание мужчины в 5 сантиметрах от моей груди. Левой рукой самозабвенно глажу и ласкаю второе ухо. А кончик действительно упругий и острый. Нажимаю на него, легко потираю его между пальцами. Сиши глухо стонет, этот звук отзывается острой вспышкой удовольствия внизу живота. Я совсем перестаю соображать, что делаю. Наклоняюсь и прихватываю губами верхний край. Кожа такая нежная, так чутко отзывается на мои прикосновения. Опускаю голову ниже, грею дыханием, захватываю во влажный плен кончик, посасываю его, несколько раз сильно бью по нему напряженным языком, задеваю зубами, и слышу хриплый голос Сейшея. «Если ты сейчас же не остановишься, мой член окажется в тебе через 17 секунд». Я отлетаю от него обратно в свое кресло за 3. «Боже, что я творю?» «Сбегаешь, только в мыслях ты дерзкая». «Я тебя вижу второй раз в жизни». «Да», — благосклонно кивает Сиши. «Я тоже вот уже третий день хочу тебя отшлепать». «Что значит тоже?» «У меня таких фантазий в твой адрес не было». «Собираю мысли в кучу». «Прости, пожалуйста. Я не собиралась так далеко заходить». «Вообще снесло крышу», — примиряюще улыбаюсь, пытаясь вернуть беседу в нормальное русло. «У всех эльфов уши такие чувствительные». Сиши иронично изгибает губы. Там очень много нервных окончаний, так что да, у всех. У тебя теперь новый фетиш, отвечаю укоризненным взглядом. Нечего меня извращенкой выставлять. Ну что поделать, если у меня ведущий способ познания мира – прикосновение. Я, например, когда к другу обращаюсь, обычно кладу руку ему на колено, привлекая внимание, или поглаживаю по спине, проходя мимо. Это мой способ контактировать, ничего личного. Но не объяснять же это лорду, все-таки я действительно не права. Анализируя наше сегодняшнее общение, я прихожу к неутешительному выводу, что это именно моя неуемная фантазия раз за разом толкала нас на путь разврата. А Сиши, наоборот, регулярно охлаждал меня и сопротивлялся как мог, кажется. Хотя взгляды он на меня бросал горячие. Кто бы говорил, «Ты зачем казенный амулет сломал, любитель подсматривать?» «Да я правда случайно. Мне же интересно, у тебя такой взгляд был, я только потянулся, а он не выдержал. Носи этот, его я даже случайно не сломаю. А за возможность потрогать твои ушки, могу еще и невидимость на него наложить», вносит конструктивное предложение этот искуситель. «Я буду делать это очень медленно и безопасно. Ой, как же хочется согласиться. Только, если соглашусь, пути назад у меня уже не будет, и все случится здесь и сейчас, а я к этому пока не готова. Кто знает, как тут предохраняются, то есть в целом я не против. Он выглядит достаточно умным мужчиной, чтобы не делать из легких и необременительных отношений проблему и вряд ли будет афишировать нашу связь, и между нами определенно есть химия. Да, дам ему возможность меня соблазнить, но не сегодня. Благодарю за лестное предложение, мой лорд, но ты уже потратил все свои желания на сегодня. Мне понравилось с тобой играть. Я хотел бы познакомиться и с другими играми твоего мира. Возможно, в следующий раз». Как многозначительно это звучит. Встаю, провожаю Сейшея к выходу. Он неспешно обувается, стоя на одном колене, глядя на меня снизу вверх. Я понимаю, что немыслимо, невыносимо хочу, чтобы он меня поцеловал. Весь вечер этого хочу. И меня шокирует его шепот, адресованный моим губам. «Тогда я никуда не уйду. До свидания, Ася». И уходит. Вот как он это делает. Неужели у нас настолько мысли сходятся? Глава 9. Я просыпаюсь с улыбкой. Воспоминания о вчерашнем вечере отзываются дрожью предвкушения в животе и зудом в кончиках пальцев. Похоже, мне предстоит большой банный день, со всеми гладенькими подробностями. Сейчас пора в кабинет знакомиться с лордом Арба, который поможет реализовать мою бредовую идею. Будущий управляющий игрового клуба сразу располагает к себе редким сочетанием рассудительности и азарта. Статный мужчина, с выбеленной сединой висками и умными голубыми глазами, с хорошим чувством юмора, он не мог мне не понравиться. Мы обговариваем, что я являюсь фактической хозяйкой, получающей основную прибыль и принимающей важные решения, а лорд Арба берет на себя все организационные моменты, включая подбор сотрудников, оформление интерьера, рекламу, расчет зарплаты и уплату налогов. Он согласен работать за процент от прибыли заведения, в коммерческой успешности проекта не сомневается, положившись на мнение лорда Сейшея. Подписываем контракт. Я выкладываю основные идеи. Нужен большой общий зал на несколько столов. За ними игроки подбираются случайным образом. Результаты этих игр фиксируем в общем зачете. Отдельные комнаты, которые можно будет резервировать целыми компаниями. Ну и, конечно, VIP-зал пошикарнее с повышенной магической безопасностью для особых гостей. Оплату предлагаю брать только за вход, но большую, а напитки и еду делать бесплатными. За эту мысль я получаю дополнительный одобрительный кивок от лорда Арба. Похоже, наше уважение взаимно. Центральную достопримечательность клуба в разноцветных коробочках предполагается размножить по количеству столов в залах, заклясть от помятия и пачкания. В дальней перспективе нужно думать, где найти людей для разработки новых, уникальных игр. Потому что у меня их только 15, одна из которых эротические фанты. И по предварительным прикидкам управляющего этого хватит на пару месяцев устойчивого интереса, а потом с нами останутся только фанаты. Лично я ничего не имею против того, чтобы стать хозяйкой заведения для избранной кучки поклонников, но в правоте лорда не сомневаюсь, нам будет нужна свежая кровь. Постепенно к нам присоединяются претенденты на роль ведущих. Перечисляем их задачи. Объяснять правила, разруливать конфликты, занимать место за любым столом, если не хватает игрока, при этом не сливать игру откровенно, но и не тянуть ее на себя. Юрдис напоминает харизматичного балабола Тамаду со свадьбы подружки. Он тут же просит называть его Юр, задает 100 вопросов, выражает желание играть прямо здесь и сейчас или хотя бы сегодня вечером. При этом его шуточки уместны, соображает быстро, тонкость своей роли понимает прекрасно. Годин. Листа похожа на Колину спокойствием и серьезностью. Она предлагает для себя образ заботливой и гостеприимной хозяюшки, знающей свое место. Если к нам придут помешанные на чувстве собственной значимости леди, то такая гувернантка-служанка-советчица будет принята благосклонно. Мысль мы с Арба оценили, кандидатуру одобрили.